«В угол, Захар Тарасыч, в угол повыше побач!» — усмехнулся рядом Брылик. И Захар тотчас понял. Над дровами на шестке висело десятка-полтора крысиных шкурок. Чтобы не встретиться сейчас глазами с Брыликом, Захар, чувствуя поднимавшуюся тошноту, медленно их пересчитал. В щель под самой крышей пробивалось заходящее солнце, и шерсть на шкурках серебряно дымилась. «Я тут трошки пораскинул башкой, смастерил таких капканов штук 5», — сказал Брылик, часто с усилием помаргивая. «Как утро, так и мясо. Нужда заставит придумать хоть чем кишки напихать». На погоду сквозь тяжелые тучи пробивалась лимонная полоска зари, золотила щель под самой крышей. И Захар хотел уже выйти, задавленный тягучий всхлип заставил его обернуться. «Я его все равно порублю. 100 лет буду ждать, а порублю». Хватаясь трясущими руками за ворот, Брылик бессильно опустился на чурбан. «Подсижу за углом и порублю», — повторял он бессмысленно. «Порублю, гада!» Захар подошел, сел рядом, достал кисет. «Не психуй, Стась, давай закурим», — нахмурился он, отрывая полоску газеты на завертку себе и Брылику. «Давай, давай, бери, не стесняйся. Мне целую посылку махорки сын прислал. Холмский табачок, знаменитый». Попытавшись скрутить цигарку, Брылик просыпал табак, и тогда Захар сам свернул ему. Закурили. Брылик несколько раз подряд жадно и глубоко затянулся. Глаза у него стали успокаиваться, руки тоже. «Кучу детей настрогал, и из-за каждого прыща из себя выходишь», глядя на усеянный мелкой щепой пол, пожал плечами Захар. «Тут тебе не батька с маткой. Загремишь, костей не останется. А они, сапатые твои, что? Ты кому грозился?» «За греба, сволота!» — опять с трудом выдохнул из себя Брылик. «Вчера девка к нему ходила. Под утро вернулась. Ей всего 15 годов. Убирать у него ходила. Ничего никому не говорит. Не велел ничего говорить. Приказал, чтобы к вечеру, как стемнеет, опять у него была. Що робит, Захар Тарасыч?» «Подожди, сама она, девка-то?» — угрюмо спросил Захар, стараясь не встречаться с большими глазами Брылика. «Что она сама-то?» «Так, каже, хлеб ели с колбасой, чай с сахаром пили. Он мне, каже, вина дал. Ох, говорит, вкусное, так в голове и закрутилось. Домой хлеба принесла». «Ты вот что, Стась, ты эту думку насчет топора брось. Не по тебе она». Заметив на черных обросших щеках Брылика слезы, Захар отвернулся. «Что теперь? Ты сердце зажми, тебе детей поднять надо». «Да за что? За что такое?» — с ненавистью и животной тоской в глазах сказал Брылик. «Хоть бы виноваты были. А то они селян силой заставляли и бандюк, и оружие прятать. А я что? И он там меня давил, и опять он, и тут сухим из воды вышел». Брылик кивнул в угол сарая. «И меня на поселение, и его на поселение. Собрал шайку. Весь поселок у него в кулаке. Как ты сказал ему с дури? Чего ты лютуешь? Биты наши с тобой карты. И туточки жить можно. Так вот теперь и не отмолюсь, не открещусь за те свои слова. Почти весь паек отдаю. А он все лютует. Отступник я, предатель. Ох, Захар Тарасыч, Захар Тарасыч, гибель моя эта людина!» «Ты к коменданту хоть ходил?» — спросил Захар, стараясь не глядеть на Брылика. «Не, — испуганно замотал головой Брылик. — Они вместе горилку дуют, дурак начальник. Он и его опутал, в кладовщики пролез. Не, а что робить-то? Замучит гад, в гроб гонит с детьми. Пусть уж одна страдает. Пущу на срамоту дочку. Хай вона, може, не понимает и то. Хліб над усім панує.